Глава 12. Жаль, что ты пропустила утреннюю пробежку. Я был неподражаем. Когда я прошла через зал и остановилась перед ним, Каллум скалился от уха до уха. Его широкая, лучистая улыбка снова вернулась. «Извини», — сказала я, озираясь вокруг. Несколько ребутов во все глаза пялились на меня. Я проспала. От улыбки Каллума у меня вспыхнули щеки. «Спасибо, что все равно пришел. Это и правда здорово». «Да ладно, чего уж там?» – пожал он плечами. Я заметила, что с другого конца зала на меня пристально смотрит Хьюго и, скрестив на груди руки, уставилась в сверкающий деревянный пол. Мне захотелось уползти в угол, спрятать лицо и никогда больше не видеть этих людей. «Ну, будешь меня бить или как?» У меня вырвался удивительный смешок, я торопливо закашляла, скрывая его. Но было поздно, он услышал и пришел в щенячий восторг. «Буду-буду», — сказала я и зарделась, когда снова взглянула в его глаза. Каллум выставил кулаки, и я нанесла легкий удар, который он без труда блокировал. Я врезала посильнее и отшатнулась в последний миг, чтобы не угодить ему в челюсть. «Быстрее», — велела я, — «чуть не попала». «Тебе, наверное, придется смириться с тем, что толком мне никогда не выучится», — ответил он, пригибаясь и уворачиваясь от моего кулака. «Нет». «Нет?» — он подскочил, когда я сделала подсечку. «Молодец». «Спасибо. Значит, нет». «Ты не смиришься?» «Нет, все мои стажеры отлично справляются. Во время обучения никто не погиб, а после только двое». «Из скольких?» – спросил он, робко ударил. Я легко уклонилась. «Ты даже не пытаешься», – заметил я, чувствуя, как уголки рта сами ползут вверх. «Ну, немножко пытаюсь», – он вскочил на ноги. «Попытайся хорошенько». Он ударил сильнее, но я также с легкостью вернулась. Ну, по крайней мере, этот удар был уже получше. «Так из скольких?» — повторил он вопрос. — Их было 20 или 25, ну, примерно. Мы начали обмениваться более сильными ударами. Мой кулак врезался ему в подбородок. Я перехватила его руку и дернула так, что он приземлился на пятую точку. Он тотчас попробовал подсечь меня, как я учила. Я улыбнулась. — Умора, да? — спросил Каллум, бросив свою затею, когда я отскочила. — Нет, вполне сносно, — ответила я и пригнула голову, чтобы он не увидел, как мое лицо еще больше расплывается в улыбке. Он вдруг поймал меня за кисть. Я споткнулась и ударила его коленями в живот, грохнувшись сверху. Каллум издал стон, слившийся смехом. «Я победил!» – прохрипел он. «Это называется победой?» Я начала сползать с него, но он схватил меня за руку, приподнялся на локтях, и мы оказались лицом к лицу. «Да!» Я смотрела не в его темные счастливые глаза, а на наши сплетенные кисти, пытаясь перебороть тепло волной, растекавшееся по всему телу. Да еще щеки пунцовые стали. «Ну и дела!» «Прости меня за те слова!» – проговорил он тихо. «Я не хотел». Высвободив руку, я соскользнула с него на прохладный пол. «Пусть сокрушается, очень даже хотел». «Ладно, проехали». «Нет», — твердо сказал он, садясь рядом и наклонившись ближе, чтобы никто не подслушал. «Мне не следовало говорить, что тебе нравится охотиться на людей лишь потому, что у тебя это здорово получается». «Мне нравится», — перебила его я. «Отчасти. Особенно погони. Но я не знала, как выразиться, чтобы он понял, еще не дозрел». «Ну а что?» «Но у меня и выбора-то нет», – произнесла я негромко. «Я почти не помню, как жила человеком, и если что-то и всплывает в памяти, то лишь кошмары. Это все, что я знаю, все, что я умею. Поэтому да, иногда мне это нравится». «Это можно понять. Похоже, на самом деле так думал». «А еще я ничего не чувствую. То есть не так, как надо. Я 178. У меня не может быть никаких эмоций». «Вранье!» – возразил он весело. «Нет, не вранье». Каллум придвинулся еще ближе, и я уловила свежий запах его кожи. Это был запах чистоты, запах жизни, запах номера 22, и мне захотелось завернуться во что-нибудь, чтобы скрыть исходивший от меня смертный смарад. А я говорю, что это ложь. Ты отмутузила меня, будь здоров, это была злость. А когда говорил о своей человеческой жизни, в глазах появилась печаль. Он склонил ко мне голову, и до меня донеслось тепло его дыхания. Я удивленно втянула воздух, и Каллум улыбнулся. «Ты многое чувствуешь». 178, 22. Займитесь делом!» Я вскинула голову, увидела смотревшего на нас охранника. Быстро поднявшись, я подала руку Каллуму. Он принял ее и вскочил на ноги. «Прощаешь?» – спросил он, вставив боевую стойку. Его глаза были большими и круглыми, как у щенка, выпрашивающего подачку. «Да?» – рассмеялась я. «Сделай так еще раз!» – взмолился он, радостно подпрыгивая. «Что сделать?» «Засмейся!» «Давай заключим сделку. Если сумеешь меня ударить, я засмеюсь». «Да чего ж ты странная?» Вечером спортзал стал пустеть, и я разрешила Каллуму идти на ужин. Когда я уже собралась последовать за ним в двери, на глаза мне попалась Ивер. Она направлялась к зоне для метания ножей. Я смотрела, как она подобрала тупой клинок, сделала несколько шагов назад и замерла, готовясь к броску. Затем метнула нож. Тот отскочил от стены и упал на пол. Калум вопросительно взглянул на меня, придерживая дверь, и я взмахом руки велела его не ждать. «Иди, я буду через минуту». Я подошла к Эвер. Она посмотрела на меня и потянулась дрожащей рукой за ножом. «Привет. У тебя все в порядке?» «Я хотела спросить у тебя о том же». Она шагнула назад и метнула нож. Лезвие воткнулось в стену дюймах в 6 от мишени. Просто блеск. Следующие несколько бросков также не достигли цели. Нож даже не вонзался в стену. Эвер была бледна, ее шатало, а ведь действие той дряни, что ввели ей ночью, наверняка уже закончилось. «Да что это со мной сегодня?» — саркастически заметила Эвер, нагнувшись за ножом после очередного промаха. «Правда странно?» Я скрестила руки, постаралась смотреть сочувственно. Не знаю, насколько хорошо у меня получилось. Мне хотелось сказать что-нибудь, что угодно, но я не могла найти слова, которые не показалось бы подозрительными офицеру КРВЧ. «По мне, так это прямо противоположно тому, чего от меня хотят», — проворчала Эвер и снова бросила нож. Тот вонзился бумажному человеку в живот. Она склонила голову на бок. «Угум. Ну, это хотя бы его охладит». «Эвер, 178!» — я обернулась, назвав охранника. «Офицер Майер ждет тебя в своем кабинете». Я кивнула, пытаясь сохранить бесстрастное лицо, но внутри у меня все оборвалось. Это не предвещало мне ничего хорошего. Виновато взглянув на Эвер, я вышла из спортзала и поднялась по лестнице. Холод, царивший в белом коридоре 9-го этажа, пробирал до костей, и я опустила рукава, остановившись перед кабинетом офицера Майера. Когда дверь отъехала в сторону, начальник уставился на меня из-за массивного стеклянного стола. Его пухлые пальцы щелкнули по экрану, и он мотнул головой, указывая на стол. «Садись!» Я села и замерла, натянувшись как струна. Может быть, он прознал о моем разговоре с Эвер? Или еще хуже, выяснил, что я солгала насчет Лэба и Майла. Занятный выбор стажера, изрек Майер, откинувшись в кресле и сцепив руки. Мне с трудом удалось сдержать вздох облегчения. «Объяснить не хочешь?» – спросил он. «Я хотела проверить, сумею ли подготовить номер поменьше». Он кивнул, качаясь взад-вперед. «Тяжело продвигается». «Мы только начали». «Он плохо подчиняется приказам. Вчера нахамил офицерам челнока». «Да, он еще зелен». «Тебя тоже плохо слушается». Багровое лицо офицера Майя сморщилось. «Или еще шуточки отпускают, как будто забаву себе нашел. Я наблюдал за вами в спортзале». Я вперилась взглядом в стол, нервно потирая ладони. Меня никогда еще не отчитывали за обучение салаги. «С малыми номерами часто бывает трудно, но это наглеец». «Странно, что ты избил его всего один раз». Он подался вперед, громыхнув креслом о пол. «Да и в челноке несколько раз слышал, вчера возникли проблемы». Начала я, прочистив горло. «Все в порядке», — махнул он рукой. «Мне, конечно, не понравилось, что ты ослушалась приказа, но я велел офицерам не заставлять девушек снимать майки. Мы же не звери, хвала Техас». Я кивнула. «Спасибо», — сказала тихо и даже отчасти искренне. «Я объяснил им, что ты, наверное, огорчилась из-за своего стажера. И мне это понятно. Тебе не следует огорчаться. Я сам расстроен». Я проглотила комок и встретилась с ним взглядом. На языке Майера расстроен не означало ничего хорошего. «Но пока что мы его не ликвидируем. Мне уже пришлось ликвидировать 43 за покушение на жизнь офицера. Между прочим, спасибо тебе за тот случай». Лэб был очень признателен. Я снова кивнула и сплела пальцы. «Пока». «Но ему необходимо подтянуться. Либо ты заставишь его выполнять приказы, либо у меня не останется выбора. Так ему и передай». От чудовищного напряжения у меня потемнело в глазах, не хватало воздуха. Нельзя допустить, чтобы его уничтожили. Я просто обязан отыскать его как можно лучше, как можно скорее. Офицер Майер снова переключил внимание на стол и надавил пальцами на стекло. «Это все. Можешь идти». Я встала и быстро пошла к двери, но остановилась, снова услышала свой номер. «Я не шучу насчет ликвидации», — сказал Майер. «Мне не нравится, что ты напрасно расходуешь свое время. Покажи мне результат или ему конец».